относительно искажений древних традиций в иудейских общинах Амстердама. Свои мысли он изложил в тезисах против традиции, которые отправил в иудейские общины Гамбурга и Венеции. Он слышал, что там раввины просвещенные люди. Пусть же они будут беспристрастными судьями, разберутся в том, прав ли Уриэль да Коста или не прав. Известие, которое он вскоре получил из Гамбурга и Венеции, повергли его в уныние. Тезисы да Косты были объявлены крайне вредными и преданы анафеме. Может быть, он все-таки ошибается? Надо еще и еще проверить себя. Он вновь садится за богословскую литературу. Вновь и вновь штудирует священные книги. О, как бы он был счастлив, если бы узнал, что действительно ошибся. Однако этого не произошло. Чем больше углублялся Уриэль да Коста в самые сокровенные премудрости иудейской религии, тем больше возникало у него сомнений. Он знакомится с учением о бессмертии души, и у него начинает зарождаться сомнение в правильности этого учения. Он ищет оправдание своему сомнению в Библии и находит его. В самом деле, в Библии, оказывается, нигде не говорится о бессмертии души. А между тем и иудеи, и христиане считают Библию творением Божьим. Но если Бог сам не упомянул нигде о бессмертии души, то значит, это придумали позднейшие толкователи священной литературы. Он все отчетливее понимает, что авторство книг, которые почитаются как богодухновенные, на самом деле принадлежит не Богу, а людям. Ему и в голову не приходит, что отрицать бессмертие души равносильно тому, что подрубить опору, на которой покоится религия. Нет бессмертия души, значит, нет загробной жизни, загробного воздаяния, нет рая и ада. Но если так, то рушатся и религиозные учения о необходимости смирения и терпения в этой жизни ради вечной жизни, божественного воздаяния на том свете. Рушатся религиозные учения, и утверждается другое, о том, что человек рожден для счастья на земле, что именно в этом мире он должен добиваться благополучия, бороться за лучшую жизнь, а не уповать на милости с неба. Кто знает, как бы все обернулось, если бы не совершенно неожиданные обстоятельства, не позволившие до Кости закончить трактат о смертности души человеческой, в котором он решил строго, логично и аргументированно изложить свои взгляды, доказать свою правоту. Однажды тетрадь, в которой он записывал свои мысли, похитили. Кто это сделал, установить не удалось, но есть предположение, что похитил тетрадь двоюродный брат Уриэля, Иоахим, люто ненавидевший да Косту. Тетрадь Уриэля да Косты была передана в общину. Можно себе представить, какой ужас охватил раввинов, когда они читали рукопись. Подумать только, добропорядочный член общины вдруг высказывает мысли, которые подстать самому закоренелому еретику. Что тут делать? Только одно — вырвать эту ересь с корнем и как можно быстрее. В мае 1623 года раввины еврейской общины в Амстердаме вызвали автора кощунственного писания на допрос в синагогу Бет-Яков. Ему предъявили тетрадь, которую он считал утерянной, и потребовали объяснений. Ну что ж, если предстояло открыто высказаться обо всех своих сомнениях, он должен был ответить достойно. Да, он, Уриэль да Коста, отрицает бессмертие души. Душа смертна, как и тело. Учение о бессмертии души не имеет под собой никакой почвы. Если не так, то пусть почтенные мужи, которые в этой самой синагоге проповедуют бессмертие души, опровергнут сие утверждение. Раввины переглядываются между собой, пожимают плечами. Какая дерзость! Он требует, чтобы судьи предъявили какие-то доказательства, будто не он, а они держат перед ним ответ. Бессмертие души, принцип веры отцов, иудейской веры. Дерзкий еретик поднимает руку на этот священный принцип. Уриэль да Коста держится с достоинством. «Да», — заявляет он, — «в той самой тетради, которая лежит на столе почтенных судей, ведущих этот допрос, в тетради, попавшей в их руки, утверждается, что душа смертна. Но там не только утверждение, но и доказательства, логические доказательства. Чтобы доказать иное, надо опровергнуть эти аргументы. Вот один из них. Как известно, никто не возвращался из царства мертвых. Никто, следовательно, не может с уверенностью сказать, что она существует.